Глава третья. «Нет тебе места. У стрепух битком палатка». Воевода нашелся сам. Он стоял у столов, где я оставила свои вещи. «Отдельной палатки у меня нет. Есть возможность уехать обратно на заставу. Царю-батюшке скажу, что мала ты для войны». «Мне 20!» Сжав кулаки, посмотрела на него. «Вернуться сейчас значит опозорить отца. Этого я не могла себе позволить». Да и наставница кое-что поведала мне напоследок. Как бы я ни хотела вернуться домой, я была нужна здесь. Пока я не исполню предназначение, назад пути нет. Я чувствовала, как гнев внутри меня борется с решимостью. Это был мой шанс доказать всю силу и ценность. Я не могла отступить. «У меня найдется место в палатке, если ты, конечно, не против разделить ее со мной», сказал царевич таким тоном, каким обычно делают одолжение. Его слова неприятно резанули по ушам. «Он что, надеялся, что я совсем отчаюсь? Неужели действительно думал, что я настолько слаба, что готова сдаться и вернуться домой из-за неудобств?» Кощей не скрывал своего презрения. Его взгляд был цепким, почти хищным, словно он пытался понять, насколько я уязвима. Никакой вежливости, никакого такта, только откровенная, ничем не прикрытая наглость. «Если ваше высочество будет не против», процедил воевода, бросив на Кощея странный, многозначительный взгляд. Его голос дрогнул, будто он не был уверен в своих словах. «Мне она не помешает». Кощей пожал плечами, словно в этом не было ничего такого, и ушел, оставив за собой шлейф недосказанности. Скрипя зубами от негодования, я подхватила свой узелок и направилась за ним. Пусть это временное пристанище, пусть это не то, о чем я мечтала, но на первое время сойдет. А там разберемся, как избавиться от этих надменных, высокомерных типов, которые считают, что могут решать за меня. Снаружи палатка царевича выглядела как обычная. Брезент, палки, перед входом коврик. Но вот внутри... огромное пространство, целый дом. Когда я шагнула туда, у меня буквально отвисла челюсть. Я не могла поверить глазам. Каждая комната была отгорожена тканевыми стенами с подобием дверей. Воздух наполняли ароматы трав и специй. В центре первой комнаты стоял большой деревянный стол со скатертью, вышитый узорами, напоминающими далекие звезды. На столе блестела серебряная посуда с гравировкой. Вокруг него расположилось несколько стульев с резными спинками и сиденьями, обитыми бархатом. На стенах висели гобелены с изображением лесных пейзажей, охоты и мифологических существ. Каждый уголок палатки был украшен коврами с яркими узорами и золотыми нитями. В углу комнаты стояла небольшая печь, в которой весело потрескивал огонь, наполняя помещение теплом. Я заметила несколько полок, на которых были аккуратно расставлены книги в кожаных переплетах, свитки и другие предметы, связанные с магией и наукой. На одной из них стояла маленькая статуэтка-змея, вырезанная из дерева и покрытая позолотой. Я так засмотрелась на все это великолепие, что забыла, с кем и куда пришла. Я попала в отдельный маленький мир, полный тайн и загадок. «Можешь расположиться вон там», — раздраженно бросил Венцеслав, махнув рукой в сторону небольшой комнатки. «Спасибо». Процедила сквозь зубы, отодвигая тяжелую ткань, заменяющую дверь. Предложенная комната оказалась крошечной. Кровать, тумбочка, стул и роскошный ковер на полу. Я чувствовала укол вины за то, что буду его топтать, но быстро отогнала эти мысли. «Найду потом веник, подмету», — пробормотала я, глядя на свои пыльные сапоги. Сложив вещи в тумбочку, я стянула с головы старую ненавистную косынку. Но на людях было неприлично ходить без головного убора, и я, скрипя сердце, снова надела ее. «Есть будешь?» — спросил Венцеслав. Его голос звучал холодно, как зимний ветер. «Горячего бы чаю», — ответила я, стараясь не выдать своих эмоций. «Ваше царское величество», — добавила с сарказмом, прекрасно понимая, что он лишь сын царя. Но в моем голосе все равно промелькнула неприязнь, будто я хотела уколоть его. Выйдя из комнатки, наткнулась на странный взгляд Венцеслава. Кощей снова начал свои словесные игры, словно хотел посильнее задеть меня, чтобы сама сбежала. Но я и не выдержала. «Чего пялишься? Рыжих никогда не видел». «Рыжих видел, но не таких, как ты», — ухмыльнулся Венцеслав. «Это каких?» «Красных». «Чего обзываешься?» Я начала собирать в руки магию. «Просто констатирую факт». Царевич улыбнулся так, что у меня замерло сердце. «Что делаешь?» — не поняла я. «Эх, деревня!» — фыркнул он и отвернулся. «Это я-то деревня? Ах ты, бледная поганка!» Рассердилась так, что на Кощее вылилось ведро с болотной жижей. И как венец, на его голову приземлилась пузатая жаба. «Ты, Мухоморина, убью!» Яростно взревел царевич. Его глаза метали молнии, а лицо исказилось от гнева. Я усмехнулась. Это лишь придало мне уверенности в своих силах. «Нет, не сможешь», — парировала я. «А так я дочь мельника, Златоцвета». «По батюшке, Бориславовна», — добавила с легким высокомерием. «Я очень извиняюсь, что вмешиваюсь в ваш романтик», — нервно произнесла жаба, прижимая лапку к своему горлу, которое стало раздуваться еще больше. «Но у меня икринки на болоте. Можно меня обратно?» Я вздохнула, стараясь не показывать раздражения. «Ух, простите», — подошла к царевичу, который продолжал прожигать меня суровым взглядом. «Я с магией еще не очень дружу, только учусь». Я прошептала заветные слова и подула на жабу. Та исчезла, просто растворившись в воздухе. Надеюсь, я не ошиблась с местом. А то закину ее на другое болото. «Так что там с чаем?» — спросила я с невинным видом. «Или вам лучше болотные жижи?» Заботливо уточнила. Венцеслав прикрыл глаза, словно пытаясь успокоиться. Косточки в его кулаках хрустнули от напряжения. Он едва не заскрипел зубами. Глубокий вдох, затем выдох, и только тогда он смог немного прийти в себя. Царевич развернулся и исчез в одной из комнат, оставив за собой лишь слабый запах гари.